Имя Свиридова присвоено малой планете номер 4075. Открыто 14 октября 1982 года старшим научным сотрудником Института теоретической астрономии Российской академии наук Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории. Среднее расстояние от Солнца 452,8 миллиона километров, период обращения вокруг Солнца в годах 5,26, средний диаметр планеты 13 километров. Название планете присвоено 4 октября 1990 года. Свиридову об этом сообщил в 1992 году в мастерской Аникушина звездочет Олег Николаевич Золотцев, действительный член Всесоюзного астронома-геодезического общества Академии наук СССР. Легко было вести с нею разговор. Речь простая, открытая, душевная. Слава Богу, что еще есть такие люди. Из воспоминаний. Ленинградская консерватория. Кроме классов композиции, фраза не завершена. Кафедра Кушнарева ослабела из-за ухода Рязанова. Но не было худо без добра. Благодаря тому, что остался без педагога, познакомился с Дмитрием Шостаковичем. Фортепианный концерт имел большой успех, особенно на вечере в честь 75-летия консерватории. Исторический концерт в Большом зале имени Рубинштейна. Он превращался в концертный по особому случаю, юбилейный вечер Глазунова, Штейнберг, Шостакович, Давыдова, армянка-певица Тер Гевондян, Константин Полякин. Две части из фортепианного концерта имели большой успех у публики. Особенно помню армянина, сидевшего впереди меня, Таямов, страстного поклонника музыки Дмитрия Дмитриевича. Он не мог сдержать восторг даже во время исполнения музыки, прерывая ее восторгами и сильно мешая слушать. Но что творилось после того, как вторая и третья части моего концерта отзвучали, особенно когда я вышел на эстраду кланяться, это была буря. Ведь в зале сидели нынешние студенты, их многочисленная родня и друзья. Я был для них свой, человек их поколения, с которым связывались все наши надежды, вся будущая жизнь. Восторгом и реву не было конца, особенно ввиду моего возраста. Я стеснялся ужасно, меня выталкивали на сцену, выводили вперед. Я кланялся и тихо-тихо говорил «спасибо», которое, конечно, никто не слышал из-за страшного шума, ведь в зале было много молодежи. Через несколько дней в газете «Ленинградская правда» или «Вечерний» была заметка о концерте, где было следующее. Присутствующие в зале устроили овацию молодому композитору Юрию Свиридову, фортепианный концерт которого исполнялся во втором отделении. Георгий Васильевич довольно точно цитирует по памяти редакторскую статью под заглавием «Праздник советской музыкальной культуры», опубликованную в газете «Ленинградская правда» от 21 января 1938 года, номер 17, 6905, страница 4. Сравните с подлинным текстом статьи. С большим творческим подъемом прошел 19 января симфонический концерт оркестра в составе профессоров и студентов Ленинградской консерватории. Присутствовавшие устроили овацию молодому композитору Свиридову, студенту консерватории, концерт которого для фортепиано с оркестром исполнялся во втором отделении. Эти слова я читал на улице. По бедности я не выписывал газет, предпочитая знакомиться с их содержанием. Газет было много. Они наклеивались на досках прямо на улице, обычно на перекрестках. Эту фразу я читал раз 10. Все не мог отойти от газеты, зачарованный этими словами. Да не подумает читатель, что я был какой-то непомерный честолюбец, но жил в бедности, человеком без дома, без угла, в общежитии, где большинство студентов глумливо относились к моим занятиям композицией. Увы, это характерно для русских, пишу об этом с большим огорчением. Вместо того, чтобы ободрить человека, в котором пробудился творческий дар, пусть даже совсем малый, не крупный, небольшой, уж не говорю великий, окрылить его, наоборот, на каждом шагу я слышал унизительные прозвища — гений, Чайковский и так далее. Ощущал сознательное и даже злобное пренебрежение, желание ущемить в самых мелких житейских мелочах, унизить своего же товарища, такого же русского нищего, как и они сами. Хвала евреям, которые, кого я знал, с интересом, с уважением, а подчас и с чувством гордости за своего, говорили о тех, кто сочинял, стараясь поддержать в них дух созидания и внушить окружающим сознание серьезности дела, о котором идет речь. И это не значит, что речь шла о великом, нет. Но само это сочинительство инстинктивно расценивалось как чудо, как некая божественная отметина на лбу человека, который Господь метит своего избранника. У нас же, у русских, это вызывает чувство злобы. Ишь, захотел выделиться, выскочка и прочее. За это бьют, ненавидят. Все это я испытал с детства, занимаясь музыкой, которая считалась зазорным, никчемным делом в народе. Единственное, что их примиряет с этим, если они узнают, что такой человек зарабатывает много денег. Но тут вступает в силу иной тип зависти, который примешивается уже раболепие, лесть и так далее. Всего же лучше быть средним. Вчера по ТВ, 5 мая 1991 года, я видел и слышал передачу о маленьких детях. Фильм сделан в Ленинграде. Детские замечания, ответы на вопросы, иногда весьма каверзные. Что не ответишь, будет нехорошо. Умело, ловко смонтированное противопоставление проявлений детской психики, умело, сознательно толкаемой к определенному типу высказывания. Одним из козырей был мальчик, который сказал: «Я не хочу выделяться. Я хочу быть средним». Но никто не сказал, как раньше их учили: «Хочу быть летчиком, космонавтом, инженером, вождем, генералом, писателем» и прочее, прочее. Сознательная, серая-серая масса. Кого же упоминают дети? Первое — Бог. Абсолютно бессмысленно, но и это хорошо. Пусть хоть западает в душу, что таковой есть. Второе — Ельцин. Отвлекся в сторону. Чушь какая! Вот почему я был счастлив тогда на улице, прочитав эти несколько слов о себе в маленькой газетной заметке. Бодрость влилась в мои жилы, желание работать, делать свое, никому не вредя, никому не мешая делать то, что он находит нужным. Я понял, что музыку надо писать от сердца. Да и всегда так ее писал. Даже прикладные работы, стараясь находить в них хоть какой-либо предмет для вдохновения. Без него музыка не полна, не трогает души.